«А сколько он соболей давал?» — поинтересовался комсомолец. «Не знаю», — признался Добрынин. «Я отказался. Все-таки жена подарила». «Ну, правильно», — кивнул Цыбульник. Но на лице его на мгновение появилась, потом исчезла ехидная улыбочка. «Пойдем сейчас к Кабунайке. Отдохнем у него, только не говори, что у меня сахар есть». «Да нет, я помню», — сказал Добрынин. «А этот, что тебе Соболя предлагал?» «Это тот второй, что по-русски умеет. Его Воплохером зовут. Надо, чтоб мамка такое имечко дала». «Ну, наверное, не русская была», — произнес Павел. «Русской бы так свое дитё не назвала». «Это точно», — подтвердил Цыбульник. Абунайка жил в стороне от городка. Жилище его не было ни избой, ни чумом. «Это на их языке балаганом называется», — объяснил Цыбульник. — В таких балаганах самые уважаемые люди на севере живут, и из местных народностей, конечно. У входа в балаган на снегу лежали несколько пушистых собак, а рядом с ними сани со свали на них собачьей упряжью. У Добрынина сразу потеплело на сердце. Как увидел он собак, так сразу и село свое вспомнил, и жену, и пса Митьку, глупого и шумливого. «Дома сидит Абунайка», — тоже глядя на собачек, — сказал комсомолец. «Сейчас мы его покормить нас попросим, а позже, может, и товарищ Кривицкий придет». Если на улице, несмотря на ночь, было все видно, то в балагане, когда они зашли, царила настоящая темнота, и кто-то храпел. «Эй, Абунайка, бурайсы!» — крикнул в темноту комсомолец. И сразу же кто-то в этой темноте вскочил, забормотал что-то на непонятном языке, потом прозвучало по-русски «Уже-уже!» Вспыхнула спичка, сделала дугу в темноте, и, видимо, соединившись с фитилем керосиновой лампы, родила свет. В этом свете, немного разгоревшемся и осветившем весь балаган, появилось лицо старика, усеянное морщинами. Длинные черные с проседью волосы опускались на плечи, ложились на грязный белый воротник оленей шубейки, коротковатый и украшенный внизу узкой полоской темного меха. — Эй, кто? — Цыбульник, — спросил старик, вглядываясь в пришедших. — Совсем плохо глаза видит. — Да, Абунайка, это я с гостем. — А гость откуда? — спросил старик. — Издалека, почти из Москвы, — ответил комсомолец. — А-а-а, — промычал Абунайка, — какой далекий гость! Для далекого гостя надо что-то сделать. — Слушай, старик, — Цыбульник подошел прямо к Абунайке и, вытащив из кармана замороженный конский орган, протянул его хозяину балагана. — Сделай их, холодец. Может, Кривицкий приедет. Посидим. — Ай-яй-яй, — замотал головой старик. — Это ж надо еще три оленьих. Ай-яй-яй, бедные олешки. Ну, хорошо, Абунайка скоро придет. И, подняв с пола большой нож, очень похожий на серп, старик вышел из балагана, оставив Добрынина и комсомольца одних. — Вот холодно, как на улице, — проговорил народный контролер. — Он что, печку не топит? А зачем ему? Он так живет. — И не замерзает, — удивился Добрынин. — Нет, он вместо печки молочную водку пьет перед сном. Тарасун называется. Крепкая такая гадость из оленьего молока еще и счет делается. Немного привыкнув к освещению, Павел осмотрел жилище, но ничего интересного или особенного не увидел. Все стены изнутри были покрыты оленьими шкурами, мехом внутрь. Пол был тоже устлан чем-то таким, но бурого цвета. В одном углу лежала целая гора каких-то тряпок или шкур. И Добрынин подумал, что это должна быть кровать. И все было бы ничего, если бы не едкий неприятный запах, который с каждой секундой становился все сильнее и резче.